Почему мы должны следовать за Иисусом? Добрый вечер и шалом! Отдел злачной пажити счастлив представить вашему вниманию очередную передачу из серии «Основания для веры». Ведет передачу Мартин Вулф. Мы всегда рады выходному дню, не так ли? Представьте себе, в один из этих дней вы идете вдоль берега реки. Вдруг вы замечаете, что кто-то в реке зовет на помощь. Как вы поступите в данном случае? Я уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы спасти этого человека. Разве имеет значение, что это ваш выходной, когда вас зовут на помощь? Конечно же нет. Я упомянул этот пример, чтобы проиллюстрировать еще одну причину, почему на протяжении столетий буквально миллионы людей во всем мире, людей из всех слоев общества, принимали решение следовать за Иисусом Мессией, потому что его волнует судьба тех, кто рядом с ним. Это происходит из-за его сострадания ко всем людям, но особенно к маленькому человеку, к людям, у которых никогда ничего не было в изобилии, к людям, которые тяжело работают, чтобы получить свой хлеб, к людям, не столь удачливым, как другие, и к людям, которые больны, которые знают, что значит страдать. Ко времени Иисуса на земле иудаизм из библейского превратился в раввинский. К тому времени прошло 400 лет с тех пор, как еврейский народ вернулся из вавилонского плена, и за этот период роль библейских священников уменьшилась. Вместо ее возросла роль учителя или раввина. Раввину не было надобности быть левитским священником. Вначале их функцией было помогать понять народу суть закона Моисея и как соблюдать его. Конечно, эти люди должны были быть высокообразованными. Как раввины, они были учителями закона, что значит, они должны были знать закон, чтобы разъяснять его. Как вы можете видеть, эта группа людей приобрела большое влияние в обществе. Они были уважаемыми членами коммуны. Однако с течением времени произошли перемены. Вместо толкования закона, данного Моисеем, раввины и раввинские школы, выросшие вокруг наиболее выдающихся учителей, начали новую практику. Вместо толкования заветов Моисея, они начали создавать новые законы, которые становились наравне с Моисеевыми. Раввинские предписания стали столь же обязательными для народа, как и закон Моисея. И ко времени Мессии Иисуса насчитывалось несколько сотен таких предписаний в форме правил и регулировок. Все они стали частью так называемой Тори Шелбрех, закон согласно преданиям, или устный закон. В конце концов, этот устный закон был записан, и сейчас он представляет собой составную часть Талмуда. Одна из наиболее серьезных областей этого закона, о которой особенно заботились религиозные лидеры, и имела дело с соблюдением субботы. Всякая деятельность в субботу подлежала специальным регулировкам. Например, писец не имел права носить перо в субботу из-за страха, что он мог что-нибудь записать. По их определению, писание являлось трудом, и таким образом нарушалась суббота. Другие правила относились ко всем сферам деятельности, начиная от приготовления пищи до регулировок, как далеко вы можете путешествовать в субботу. Другими словами, эти правила покрывали все. Любовь Иисуса, его забота и сострадание к безнадежным приводило его в конфликт с этими человеческими законами. И не только с самими законами, но и с людьми, создавшими их и наставившими на их соблюдении. Следующий эпизод проливает нам свет на характер личности Мессии Иисуса. Вы увидите, что он не думает о себе и своих личных убеждениях, когда надо помочь кому-то в беде. Вы увидите, что Мессия Иисус был не из тех, кто склоняется перед несправедливым статус-кво, существующим порядком. И пришел Иисус опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить, но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродиадами совещание против него, как бы погубить его. От Марка 3 глава, с 1 по 6 стих. Это было в субботу, день отдыха, когда даже труд рабов не допускался. Мы видим Иисуса в синагоге. Там также находится человек, которому нужна помощь. У него высохшая рука. Он калека. Кроме толпы народа, в синагоге в этот день находились и другие. Стих 2 называет их «они», а стих 6 раскрывает, что «они» — это фарисеи. Это была группа религиозных лидеров, которые принимали участие в формулировании и толковании этих правил, о которых я только что говорил. Они наблюдали за Иисусом, чтобы узнать, излечит ли Он человека в субботу. Им донесли, что Иисус мог сделать что-то подобное. Вы думаете, они должны были бы быть в первых рядах тех, кто поощрял Иисуса, поскольку они знали, что Он может помочь другим? Вы можете подумать также, что они наблюдали за действиями Иисуса по исцелению больного, чтобы потом радоваться вместе с исцеленным? Никак нет. Они наблюдали, чтобы обвинить его. Обвинить его? За что? За нарушение субботы через исцеление больного. Поскольку эти религиозные лидеры были учителями закона, Иисус задал им вопрос относительно закона. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Если бы они ответили «да», это законно делать добро в субботу, то всем бы стало ясно, что исцеление человека должно быть отнесено к разряду добра. Если бы они сказали «нет», это не по закону делать добро в субботу, стало бы очевидно, что они, эти религиозные лидеры, полностью спекулируют смыслом субботы. Иисус сам объяснил значение и назначение субботы, когда сказал «суббота для человека, а не человек для субботы». От Марка 2 глава, 27 стих. Иисус спрашивал своих обвинителей, прав ли был он, если бы позволил тому человеку страдать еще один лишний день, когда в его силах была помощь, возможность помочь ему даже в субботу. Иисус дает понять здесь, что когда дело касается истинного смысла Божьего закона в сравнении с законом человеческим, толкование Божьего закона должно всегда происходить в направлении, которое служит на пользу человека. С другой стороны, человеческий закон служит только для поддержки эгоистического тщеславия людей. Очень просто показывать себя праведником, если твое тело не искалечено. Посмотрите, что они ответили. Они промолчали. Но это молчание сказало о многом тому, кто был калекой. Те, которые должны были бы быть твоими духовными наставниками, и заботиться о твоем благополучии и здоровье, совершенно не думает о тебе. Их на деле совсем не волнует, останешься ли ты калекой или исцелишься. Им даже нет дела до того, жив ли ты или мертв. Что их действительно волнует, это их правила и установки. Все, о чем они заботятся, это их положение и статус. И, друзья мои, к сожалению, это верно о всех религиозных системах. Именно поэтому Иисус Мессия ни во что не ставит все религиозные системы, основанные на сделанных людьми традициях, а не целиком и полностью на Слове Божьем Библии. И отсюда нам становится понятен гнев Иисуса. Был ли этот гнев направлен против религиозных лидеров? Нет. Его гнев был направлен против системы, которая ожесточает сердца, уводит их в сторону от истинной Божьей цели. Гнев Мессии Иисуса был направлен против грешной природы человека, которая всем нам присуща, которая всегда толкает нас на выдвижение своего собственного «я». И запомните, всякий раз, когда вы пытаетесь возвысить свое «я», вы всегда делаете это за счет других. Именно это опечалило Иисуса. Он был опечален жестокостью их сердец и их сознанием собственного превосходства, которое учило их разрушать. Принцип ясен. Обвинитель правды кончит тем, что постарается уничтожить правду. Однако с такими людьми разберется сам Господь. «У меня отмщение. Я воздам», — говорит Господь. «Страшно впасть в руки Бога Живаго». К Евреям 10 глава, с 30 по 31 стих. Тот человек решил встать и следовать за Иисусом, потому что он увидел, что Иисус действительно заботится о нем. Вы, быть может, не нуждаетесь в исцелении физическом, но вам необходимо исцеление вашего духа. Последуйте слову Иисуса. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». От Матфея, 11 глава, 28 стих. «Я молю Бога, чтобы вы нашли в себе мужество поступить так, как вы должны поступить и верою приняли Мессии Иисуса. До следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи и да благословит вас Господь».